Глава 191. Скрытая главная сюжетная линия. Часть 2. «Нет никакой необходимости торопиться. Только не забывай об этом!» — пошутил Хан Сяо. Всякий раз, как Бен оказывался должным ему услугу, их очки отношений увеличивались. Быть в хороших отношениях с одним из главных героев на планете, безусловно, было весьма полезно. Запуск скрытой сюжетной линии без активного поиска был явно одним из преимуществ, которые эти отношения принесли. Сеть взаимоотношений Беннета была очень широкой, поэтому можно было с помощью Беннета связаться со многими другими организациями или персонажами, которые были очень сильны и влиятельны, и могли выдать хорошие миссии. Поговорив еще немного, Беннет перевел звонок Ханнесу. После соединения обе стороны молчали, они могли слышать только звуки дыхания друг друга. В конце концов Ханнес заговорил первым. «Я Ханнес! Мы встречались вчера вечером!» «Беннет рассказал мне о тебе. Слышал, тебе нужна моя помощь. В каком деле?» Хан Сяо сразу перешел к делу. «Это касается нераскрытого секрета, глубоко захороненного в истории. Мы нашли кое-какие зацепки, и я хочу докопаться до истины». Хан Сяо был очень смущен. Он понятия не имел, о каком секрете тот говорил. Однако на интерфейсе появилось уведомление. Хан Сяо не мог отвести глаз, как только увидел уведомление. Он был полностью шокирован. Скрытая основная сюжетная миссия планеты Аквамарин. Класса A. Новая эра. Происхождение. Инициировано. Примечание. Эта миссия вызовет неизвестные и необратимые последствия для некоторых событий и организаций. Пожалуйста, внимательно подумайте, прежде чем принять или отклонить. Глаза Хан Сяо сразу расширились. Основная сюжетная миссия, которую никто никогда не запускал! На планете Аквамарин было 3 основных сюжетных линии. 2 из них были война между 6 нациями и организацией Гермина, и строительство святилища. Еще одну скрытую основную сюжетную линию запустили игроки, но это было не то. Он совершенно не помнил об этом сюжете, что означало, что эта миссия не была запущена игроками в его предыдущей жизни. Скрытые основные сюжетные линии были особенными миссиями, нужна была возможность для их запуска, и они влияли на другие основные сюжетные линии, и так или иначе меняли сюжет. Хан Сяо играл в Галактику, начиная от первой версии в своей прошлой жизни, и раньше он читал о скрытых основных сюжетных линиях на форуме. Все они, без исключения, очень сильно повлияли на основные сюжетные миссии своих цивилизаций или планет. Когда игроки впервые узнали о Ханнесе и его друзьях, они уже были мертвы. Неудивительно, что никто не запустил эту миссию. Хан Сяо внезапно осознал, насколько опасна эта миссия. Даже 2 человека максимального уровня планеты Аквамарин погибли. Похоже, будет гораздо сложнее, чем он думал. Миссия Хан Сяо против организации Гермина, падение Гермины, было лишь ответвлением основной сюжетной миссии. Игроки в разных организациях получили разные основные сюжетные миссии. Для 6 наций это было, конечно же, уничтожение организации Гермина, тогда как для организации Гермина наоборот. Миссия Хан Сяо, в свою очередь, была особенной, потому что он не принадлежал ни одной из стран, но был врагом организации Гермина. Таким образом, требования и детали были разными. Но главная цель была одинаковой. Однако он ничего не знал об этой скрытой основной сюжетной миссии. Происхождение? Получается, нам нужно копнуть историю планеты? В таком случае, о каком событии идет речь? Неизвестность пугает, но люди – существа любопытные. Хан Сяо почувствовал зуд в костях. Это было чувство волнения и предвкушения. Он был очень дотошным игроком, который любил копаться в истории галактики. И сейчас он наткнулся на секрет, о котором не знал ни один из игроков. Принять! Скрытая основная сюжетная миссия планеты Аквамарин класса A. Новая эра. Происхождение. Запущено. Награда за запуск миссии. Плюс 10 отношения с Ханнесом, Верниной, Гарианом и Дзян Юанем. Требование. Поговорите с Ханнесом. Узнайте детали миссии. Хан Сяо заметил интересную деталь. Он знал, что Дзян Юань был последним человеком, похороненным в могиле. Но кто такой Гариан? Требованием миссии на данный момент было только это. Хан Сяо привык к такому. Это было что-то вроде вступления к фильму. Дороси, которого мы пытались похитить прошлой ночью, имеет отношение к этой тайне истории. Он принимал участие в одном секретном плане несколько лет назад. И этот секретный план Мейпла – одна из зацепок. В Мейпле есть много секретов. Когда ты проникал в особняки чиновников, не чувствовал ничего странного. Почему их защищают круглосуточно? Ведь такого не происходит в других странах. Хан Сяо кивнул. Я слышал о причине. Нападение на Ульриха многолетней давности. Да, нападение на Ульриха. Ханнес подробно описал это событие. Положение Ульриха в Мейпле в то время было похоже на премьер-министра. На него напали, когда он был дома. И не несколько человек, а большая группа гражданских лиц, у которых каким-то образом было оружие от неизвестного поставщика. Они использовали пороховое оружие и сравняли с землей дорогой особняк Ульриха. Ульрих, его жена и трое его детей в возрасте около 10 лет были жестоко убиты нападавшими. Весь процесс был записан и загружен онлайн. Это шокировало нацию и даже весь мир. Причиной тому стало то, что Ульрих утвердил политику, которая в основном заключалась в том, чтобы лишить гражданских лиц власти и гражданских выгод и использовать государственные средства в качестве инвестиций в какой-то нелепый проект. На самом деле это всего лишь было способом для Ульриха набить свой собственный карман. Мейпл был известен всему миру своей коррумпированной властью, но до начала войны старой эры Мейпл славился своей мягкой политикой. Они были обычной и несильной нацией. Когда началась война старой эры, правительство Мейпла внедрило политику, которая оказала огромное давление на гражданское население. Большинство людей проявили понимание и приняли политику под давлением, а некоторые даже активно участвовали. Правительственные чиновники Мейпла вкусили сладкий плод зла. После окончания войны, ссылаясь на давление со стороны стран, потерявших власть после войны, они продолжили свою жестокую политику и продолжили угнетать гражданское население высокими налогами и тяжелым трудом, чтобы восстановить власть нации. Конфликты внутри стороны обострились, и с течением времени мягкое политическое правление исчезло безвозвратно. Люди, которые не добились той жизни, к которой стремились, были как ручей, русло которого перекрыли, не давая воде никуда течь. Политика, утвержденная Ульрихом, была последней каплей, прорвавшей плотину. Спустя полчаса после нападения на Ульриха, спецназ получил приказ убить всех, кто принимал участие в нападении. Они не проявили пощады. Нация была потрясена. И это ознаменовало начало смены времен в Мейпле. Если бы это произошло до войны старой эры, разразился бы скандал, который мог бы привести к полному падению правительства. Но в новую эру, когда власть осталась без контроля, остальные 5 стран не собирались вмешиваться. Всем уже было трудно просто защитить себя после войны, и никому не было дела до ситуации других стран. Организации профсоюзов, защищающих права человека, больше не было. Структура мира изменилась. Баланс был нарушен. Экономика была близка к краху. Ресурсы и военная мощь стали единственным стандартом для измерения силы нации. Мейпл чувствовал, что чувства мирных жителей больше не имели значения. Поэтому они не служили гражданам, как раньше. По их мнению, гражданам пора было служить нации. Старая эра закончилась. Когда все было разрушено и ожидало восстановления, настал шанс изменить страну. И они выбрали радикальный способ сделать это. Нападение, которое потрясло нацию, также насторожило правительственных чиновников Мейпла. Они решили забрать оружие у мирных жителей. Правительственные чиновники никогда не были так объединены прежде. Они одобрили 24 строгих политики с высокой эффективностью в течение 2 дней. Круглосуточная защита должностных лиц была самой основной политикой. И самое безумное – разделение гражданских лиц на классы. Это привело к тому, что очень часто сгнившее мясо большими порциями выселяли из больших городов. Это были в основном граждане, которых считали бесполезными. Таким образом, последствия нападения пошли по странному пути. Правительство Мейпла объявило, что нападавшие не были обычными гражданами. В стране была повстанческая группа, которая спланировала нападение. Их оружие было лучшим доказательством. Правительство Мейпла перечислило десятки неубедительных улик. Под оправданием захвата повстанческой группы, они начали использовать силу, чтобы забрать власть, которую некогда дали гражданскому населению, оказывая давление на повстанцев, разбираясь со всеми, кто может представить угрозу для нации. И затем заблокировали всю информацию. Они хотели превратить гражданских лиц в полностью контролируемую рабочую силу.